Сергей Волков. Лагерь Эдельвейс. На третий день голова перестала кружиться. Это была победа, потому что я смог включить смартфон с очками, и меня даже ни разу не стошнило от виртуальной реальности. Перед этим было еще кое-что. Дед устроил мне хорошую взбучку за потерянный самокат. Потом сам же его нашел и отвез в автосервис, где ему починили раму при помощи электросварки. Теперь на раме красуется кривой алюминиевый шов, и мне даже не хочется его закрашивать. Мой разбитый телефон дед ухитрился сдать обратно в магазин, где взамен ему выдали новый, такой же. Администратор пояснил, что фирма-изготовитель не обязана по гарантии менять испорченный товар, и что он идет на некоторое нарушение правил исключительно ради Германа, потому что когда-то, когда он, администратор, был еще мальчишкой, Герман позволял ему садиться за руль своей старой Нивы. Я даже поревновал минуты две, потому что мне-то садиться за руль не позволялось. Но потом решил, что все это было давно, когда меня еще и на свете не было, и обижаться нет смысла. А новый смартфон — вот он. Я немедленно скачал новые приложения, ходил по двору в очках и наслаждался дополненной реальностью. Небо к вечеру стало ярко-красным, облака разошлись, как занавес в театре, и фон был просто фантастическим. Я даже вздрогнул, когда в поле зрения моих очков вдруг влетел ворон Карл. Он был похож на громадного черного орла, как на флаге. Глаза горели желтым огнем, крылья рассыпали искры. Со страху я отключил приложение. Карл стал обыкновенной птицей. Сел на садовую скамейку и внимательно посмотрел на меня. Я снял очки. «Карл, где Герман?» — спросил я у него. Я знал, что ворон прекрасно понимает вопросы и даже когда хочет, отвечает. «Работа!» — сказал ворон. «Патруль!» «Ясно». Я даже улыбнулся. Можно было не ждать деда скоро. С другой стороны, не играть же до ночи, думал я. Хотелось заняться чем-нибудь еще. Вот только чем. «Друг!» Вдруг сказал Карл. «Что?» «Ворота, друг!» Я обернулся. За въездными воротами никого не было. Ворон досадливо переступил с ноги на ногу и показал носом совсем в другую сторону. Ну, конечно, в усадьбе были и другие ворота со стороны леса, широкие, распашные, чтобы мог проехать трактор, а может и танк. Обычно они были заперты. Я обошел дом и увидел, что за воротами опять-таки никого нет. Зато снаружи, у забора из длинных бревен, скромно стоит Вик. Он был в том же самом наряде, что и в прошлый раз, в холщовой рубашке и застиранных джинсах. Увидав меня, он приветливо помахал. «Перелезай сюда!» — сказал я ему. Он молча показал на стальную мачту с антеннами. «Не бойся!» — сказал я, подходя ближе. «Сигнализацию только ночью включают. Слишком много электричества жрет». Второй раз просить не пришлось. Вик свободно перемахнул через забор. Я даже позавидовал. Мои-то руки и ноги еще ныли после неудачного рейса. Он протянул мне руку, все еще стараясь не улыбаться. Но я подошел ближе, обнял его, как медведь, и крепко хлопнул несколько раз по спине. Таким приемом меня научил дед. Вот только Вик был непривычен к такому обращению. Он высвободился и покраснел. «Ты чего?» — спросил я. «Зачем ты делаешь такой захват?» — спросил он. «Эх вы, экологи!» — сказал я. «Отстали вы от времени. Все реальные пацаны так здороваются». «Я думал, ты хочешь атаковать». «Интересно. А если бы я действительно хотел?» Вместо ответа Вик сделал одно неуловимое движение, и я оказался лежащим на травке. Впрочем, я приземлился мягко и как будто даже с поддержкой. Уложив меня на землю, этот парень выпрямился и покраснел еще больше. Я хотел было его пнуть, но без особой злости. И потом я видел, что каждое мое движение у него под контролем. «Одичали вы тут совсем», — пробормотал я. Он присел на корточки. «Извини», — сказал он. «Я забыл, что ты ранен. Ты не мог нападать в полную силу. Мне не следовало так себя вести». Я потрогал свою повязку под штаниной. Рана уже не болела, только чесалась. «Это точно», — сказал я. «Не следовало. Где вас, кстати, таким приемом учат? В вашем лагере?» «Да, я ведь там с детства. Летом мы живем здесь, зимой переезжаем поближе к городу. У нас есть эти... домики на колесах. Я вспомнил свой навязчивый сон. Черный туман, стоявший за дверью вагончика. Но я не подал виду. «Значит, вы здесь на все каникулы?» — спросил я. «В Эдельвейсе нет каникул», — сказал он. «У нас и школы нет. Мы учимся прямо в лагере. Как это говорится, всему понемножку». «Счастливые люди», — сказал я. Он наконец-то улыбнулся. «Хочешь, сходим к нам?» — спросил он. «Я покажу, как мы живем». Я взглянул на солнце. До вечера было еще далеко. «Это можно», — сказал я. «Если ненадолго, чтоб дед не узнал. Только зачем пешком ходить? Сгоняем на самокате». Так мы и сделали. Самокат выдержал двоих. Мощный электромотор тянул даже в гору. За всю поездку нас никто не видел, никто не обогнал. И никто не попался навстречу. На памятном мне повороте мы свернули в другую сторону. По старинной шахтерской дороге углубились в лес. Там пришлось пойти пешком. Мне не хотелось снова полететь под откос из-за какого-нибудь волшебного корня, да еще чтобы этот Вик прилетел сверху. Да, лес был непростым. Я шел, глядя по сторонам и разинув рот. Громадные сосны уходили кронами в небеса. Невидимые птицы перекликались. И дятел долбил свои послания. И кукушка куковала нам какую-то бесконечную жизнь. Возможно, впрочем, что этот срок надо было делить на двоих. Наконец впереди забрезжил свет. Сосны расступились, и мы оказались на обширной поляне, заставленной по периметру палатками. Была среди них и пара жилых прицепов. Тут-то я и понял, что мы давно уже обнаружены. На краю поляны нас ждали. Трое или четверо ребят довольно угрожающего вида, постарше нас, стояли на нашем пути. Я поискал взглядом их мотоциклы. Так и есть. Они были припаркованы в сторонке. Это были легкие бензиновые Ямахи, как у гонщиков на мотокроссе. Такие кожаные куртки, как у них, мне приходилось видеть только у адских байкеров в американских фильмах. Словом, эти ребята были так же похожи на мирных экологов, как я на балерину. Мы остановились. Я поставил самокат на подножку и скрестил руки на груди. Вик шагнул вперед и что-то тихо сказал одному из встречавших. По всему видно, тот служил здесь охранником. Габариты позволяли. Он придирчиво оглядел меня с головы до ног. «Значит, ты Серега Волков?» — уточнил он. «Ты приехал из города? Ну как, нормально добрался?» Я неопределенно кивнул. Но он продолжал. «Кажется, был небольшой инцидент на дороге. Все закончилось благополучно?» «Более или менее», — сказал я. «У нас тут нужно глядеть в оба», — не унимался он. «А то ведь недолго и шею сломать. Ты должен быть благодарен своему приятелю. Наш Вик всегда готов помочь. Он хочет быть добреньким, белым и пушистым». Я не понимал, о чем это он. А Вик, кажется, понимал вполне, потому что побледнел и сжал кулаки. Но мощный мотоциклист, как ни в чем не бывало, повернулся к нему. «Значит, ты пригласил своего дружка прямо в Эдельвейс? Мило, мило. Только смотри, светлячок, не пришлось бы тебе потом за него краснеть». «А ты знаешь, как у нас краснеют?» «До крови. Ты все еще стесняешься крови?» Вик молчал, только скрипел зубами. «Не болтай, Андрон», — сказал другой мотоциклист, не такой чудовищный с виду и явно поумнее. «Лучше проверь-ка нашего доброго гостя. Вдруг он принес к нам что-нибудь неэкологичное». «Стой и не шевелись», — сказал мне этот Андрон. Он подошел вплотную и оказался вдвое шире меня. Проверил мои карманы, я не сопротивлялся. Толстыми пальцами, похожими на перетянутые сосиски, вытянул смартфон. Повертел в руках очки для дополненной реальности. «Это не нужно», — сказал он. «Положи здесь». «Все-таки дикари», — решил я. И спрятал очки с телефоном под сиденье. «Все в порядке, Феликс», — сказал Андрон тому второму. Я присмотрелся к нему получше. Это был парень лет 18, долговязый, с выбритыми висками и длинной темной челкой на левую сторону. Вот только усы у него еще не росли. Я не удержался и усмехнулся. Он заметил. «Осторожнее, Сергей Волков», — посоветовал он. «Как я уже говорил, сегодня ты наш гость. Но завтра все может быть иначе. Больше он ничего не сказал. Пока мы шли через поляну, Вик шепнул мне. «Андрона не слушай. Феликс главный в отряде. Он скажет, можно тебе остаться или нет». «Я сам еще не решил, хочу я или нет», — отозвался я. «Я хочу, чтобы ты захотел». «Вы сами видите, этот Вик общался как-то странно, да и вел себя тоже странно». «Облаков нет», — сказал он. «Оставайся, сегодня полнолуние». Я уже чуть было не сказал ему, чтобы он прекратил говорить загадками, но тот увидел кое-что новое и даже забыл, что хотел. Посреди поляны горел костер. Вокруг него сидело сразу несколько девчонок. Они были одеты в какие-то сумасшедшие длинные рубашки из грубой белой ткани, застегнутые на маленькие пуговицы. И больше ни во что. Так иногда разгуливала по дому моя сестричка Вероника, когда ей не хотелось утром переодеваться. Легко понять, что на нее я так не смотрел. Одна из девчонок, стоя на коленях, ворошила угли длинным деревянным прутом. Другие следили за тем, что она делает. Искры летели вверх. От костра исходил вкусный можжевеловый дым. Та девчонка с прутом подняла глаза и увидела нас. «Смотрите, каково привел наш Вик», — сказала она. «Могу поспорить, что это и есть тот самый Сережа Волков». Голос у нее был совсем взрослый и чуть-чуть хриплый. Но мне почему-то очень захотелось говорить именно с ней. «Ну да, это я», — сказал я и тоже охрип. Вик взглянул на меня искоса и усмехнулся. Остальные, сидевшие у костра, посмотрели на меня в упор. Все они были очень красивые, все немного старше нас. И тоже очень дикие. Ну, если вы понимаете, о чем я. «Иди к нам, Сережа Волков», — сказала та девушка. «Меня зовут Майя. Остальных ты тоже узнаешь. Со временем». Они подвинулись, и я присел с ними рядом у костра. Да, все они носили платья на голое тело. Наверное, в этом не было ничего такого. Ходят же люди в сауну. Но все же, когда шесть девчонок в одних рубашках сидят с тобой бок о бок, это уже слишком. И когда сразу две обнимают тебя за плечи, это еще более слишком. Мне вдруг показалось, что я сейчас потеряю сознание и упаду лицом в костер. «Да ты не волнуйся», — сказала Майя. «Для начала ты должен выпить вот это». Тут я заметил, что передо мной на костре булькает и брызжет кипятком небольшой медный чайник, какие я видел разве что в кино про старинные времена. Чайник стоял на камнях прямо посреди углей. И Майя очень ловко поддела его своей деревяшкой и извлекла из пламени. «Это колдовское зелье», — подсказал Вик. «Так они его называют. Не бойся, это просто игра». Я потянул воздух носом и уловил необычный, слегка удушливый травяной запах. Вероника иногда заваривала у себя в комнате травяной чай и уверяла, что это настоящий волшебный напиток из Тибета, прямиком из Шамбалы. Знать бы еще, что это такое. Но эти травки пахли как-то не так. Я бы даже отметил, что Вероникины тибетские травки пахли примерно так, как если бы им очень-очень хотелось дотянуться до этой, здешней. Никак не комментируя свои действия, Майя наполнила один за другим два глиняных стаканчика. Кургузых, словно вылепленных вручную. «К столу, дети, к столу!» — сказала она по-сказочному, и я даже не заметил, как протянул руку первым. Это было и правда как в сказке. В сказке про девчонок-колдуней, которые унесли в свое колдовское царство мертвого принца и там его оживили. Я пил, обжигаясь, и чувствовал, что с каждым глотком все больше схожу с ума. Мне уже хотелось узнать, что же эти ведьмы делали потом с принцем и как именно они это делали. Майя посмотрела на меня строго и насмешливо, а может, мне это только показалось. Вик только пригубил напиток из своей чашки, нагнулся к моему уху и спросил. «Ты остаешься?» Я даже не хотел ничего говорить. Конечно, я уже хотел остаться. Я даже не вспоминал о том, что где-то далеко под сиденьем моего самоката лежит смартфон, который уже давно беззвучно вибрирует и пытается разбудить меня от этого чудесного сна. Но у него не получается. Но самое удивительное было впереди. Майя пристально поглядела на меня, улыбнулась едва заметно, облизнула губы, а потом произнесла новым, незнакомым волшебным голосом. Три слова, как заклинание в игре. «Вексон, Хексон. Сильбермонт. И одновременно с этим подняла медный чайник и выплеснула все, что в нем оставалось, в костер. Пламя вспыхнуло и поднялось выше человеческого роста. Искры рассыпались фейерверком. Высокие сосны, что окружали поляну, медленно тронулись с места и поехали в сторону, как будто мы сидели в центре громадной карусели. И я повалился на землю, чтобы не упасть. Кажется, я стоял на четвереньках, а карусель все кружилась, и вокруг мелькали чьи-то лица, и разноцветные пятна вспыхивали перед моими глазами, словно я до сих пор был в очках для виртуальной реальности. А ведь я прекрасно помнил, что оставил их далеко отсюда. И все же это было больше всего похоже на игру. На одну очень знакомую игру, в которой все превращаются в... Я стоял на всех четырех лапах, и это было очень удобно. Ребра больше не болели, голова не кружилась. Да и крутить головой было не нужно. Новое звериное зрение было очень удобным. Даже не оглядываясь, я видел, что Вик держится чуть поодаль, за моим плечом, готовый прийти на помощь, если мне будет плохо. «Он мой друг», — знал я. «Круто?» — беззвучно спросил Вик. Я повернулся к нему всем телом. Вик был ростом с меня, даже чуть повыше в холке. Шерсть у него оказалась светлая, почти белая, серебристая. И это было красиво, потому что он весь как будто светился под луной. Да, полная луна висела в небе прямо над нами. И это меня беспокоило. Сам не знаю почему. Я поднял морду к небу и уже хотел запеть песню, но Вик сделал шаг вперед и тихонько куснул меня за ухо. «Тише», — сказал он. «Девчонки смеяться будут». «Это почему?» — обиделся я. «Все так делают в первый раз, и все смеются». «Забей», — сказал я упрямо, оттолкнул его плечом и завыл. Это была славная песня, так мне казалось. Она разносилась над лесом, она достигала самой луны, и луна в ответ благосклонно улыбалась мне, такому сильному, красивому, молодому волку. Но этот чертов Вик оказался прав. Стоило мне остановиться, чтобы глотнуть воздуха, как я услышал веселый смех. Беззвучный. Волки не смеются вслух. Я старался не обращать внимания на девчонок, но знал, что они смотрят на меня и щелкают белыми зубками, и машут серыми красивыми хвостами, и показывают длинные розовые языки. А вон там кто-то даже повалился от смеха на траву и катается по ней, размахивая в воздухе всеми четырьмя лапами. Да еще и рослый черный Феликс стоит там, вдалеке, и тоже ухмыляется. «Ну а чего случилось-то?» — спросил я смущенно, как бы у всех сразу. Одна молодая волчица выступила вперед из темного круга. И я узнал в ней Майю. Даже не спрашивайте, как. Я узнал ее по глазам, по голосу в моей голове, а главное — по запаху. Да, по запаху. Ничто на свете не пахло так приятно и так тревожно. «Малыш», — сказала она, — «ты еще не умеешь петь. И врать ты не умеешь». Здесь я бы покраснел, наверное, если бы оставался человеком, потому что я уже знал, что она скажет. Я начинал понимать, как они говорят друг с другом. Ну, то есть, как мы говорим. «Ты поешь о том, что ты еще совсем мальчишка», — продолжала она. «Что у тебя еще не было ни одной подружки. Хотя очень хотелось. И все это слышат. И все понимают. Это люди умеют притворяться, обманывать, верить в обман. Но мы-то не люди». Хоть она и говорила негромко и ласково, шерсть на моей спине вдруг стала дыбом. «Но кто же мы?» — спросил я. «Раньше люди про нас говорили «вервольфы», «оборотни». Сейчас никак не говорят. Мы сделали так, что они замолчали. Это сделали мы, сверхволки». «Не болтай лишнего, Майя», — прервал ее Феликс. Как я уже говорил, он стал крупным черным волком с необычайно длинной шерстью на загривке. Его глаза светились в темноте, а взгляд был тяжелым и недобрым. Я знал, что он мне не друг, но он был вожак этой стаи. Он подошел ближе. Майя посторонилась. Только один Вик по-прежнему стоял за моей спиной, и я чувствовал его тревогу. «Ну что же, с днем рождения, тимнейджер», — сказал Феликс. Да, он использовал это странное слово, и потом оно стало означать для меня очень много, но тогда я услышал его в первый раз. «Почему тимнейджер?» — спросил я. «Оборотни, порождение тьмы. Во всяком случае, так принято думать. Поэтому ты и тимнейджер. Этим словом называют наш молодняк. У взрослых другая история». Тут он горделиво приосанился, давая понять, что он-то уже взрослый. «Но ты должен знать, нас уже много, и нас все больше. Здесь ты видишь только младший отряд, Эдельвейс. Таких отрядов, как у нас, десятки по всему миру. Где-то мы притворяемся экологами, где-то поисковиками, где-то реконструкторами истории. Вот и здесь мы кое-что реконструируем». «Мне кажется, теперь ты болтаешь лишнее, Феликс», — заметила Майя. «Отчего же? Пусть знает. Давным-давно, когда была мировая война, оборотни из разных стран тоже сражались между собой. А кое-кто говорит, что мы и до сих пор продолжаем бороться, только в другом пространстве и времени». «Никогда не слышал ни о чем подобном», — сказал я. «Конечно, ты же был человеком. Такие тайны не для людей. Было бы странно, если бы мы болтали об этом в открытом интернете». «Но...» Я на секунду смутился. «Я никогда не думал, что я стану волком». «Никогда не думал?» Феликс усмехнулся. «Брось, это у тебя в крови. И ты всегда это знал. Ну-ка вспомни, какую игру ты скачал сегодня вечером? Темный век? Вот тебе и ответ. Ты всегда мечтал быть с нами». Я промолчал. Он был прав. Я всегда знал, кто я. Нет. Я знал, кем я должен быть. Именно поэтому я ни на секунду не скучал по своему прежнему облику. Я больше не был дурацким, неуклюжим, замкнутым подростком с гигантскими амбициями. Сейчас я был смелым и сильным волком-оборотнем, и мои мечты нечаянно обернулись реальностью. Наверное, вы слышали басню про волка в овечьей шкуре. Ерунда, это не работает. Это просто глупо. Вот когда баран примеряет волчью, совсем другое дело. Его статус резко меняется на противоположный. И пусть надо мной только что посмеялись волчицы-девчонки, я уже знал, что только так они выражают свой интерес. Я всегда мечтал быть с ними. Да, я только об этом и мечтал. «Я теперь всегда буду волком?» — спросил я, хоть и знал, что звучит по-детски глупо. «Не забегай вперед», — ответил Феликс. «Иные новички не доживали и до рассвета». «Это почему?» «Не выдерживали испытаний». «И что же это за испытания?» «Разные. Ну, допустим, это может быть поединок. Ты должен показать свою силу. Слабаки нам тут не нужны. Слабаков находят потом в долине, у ручья. Иногда по частям. Кстати, тебя ведь тоже там нашли, если я не ошибаюсь. Пожалели, вытащили из лужи». Вик, который стоял рядом, напрягся. Покосился на меня. Я знал, о чем он думает. Но он продолжал быть на моей стороне. И это я тоже знал. Поэтому мне было плевать на намеки Феликса. «Значит, поединок?» — сказал я. «И с кем же?» Вик чуть заметно задрожал, и это не укрылось от глаз Феликса. «Да уж точно не с твоим светленьким приятелем», — отмечал он, усмехаясь. «Будто я не знаю, что он тебе подыграет, чтобы ты остался. Ему, видите ли, здесь скучно». «Нет. Ты будешь сражаться с самым сильным волком в стае. Даже не буду объяснять, кто это. Но далеко тебе ходить не придется. Твоя задача — выстоять хотя бы пару минут. А Майя...» «Да, Майя будет следить, чтобы все было честно». «То есть ты уверен, что Майя мне не подыграет?» — спросил я с усмешкой. «В этой волчьей шкуре я стал необыкновенно смелым и даже безрассудным. Это было непривычно». Вот и Феликс тихонько зарычал. Я понимал, что он хочет сказать, что таких наглых пионеров в Эдельвейсе давно не видели. Но мне было все равно. Я просто стоял и смотрел ему в глаза. И знаете почему? Потому что на меня смотрела Майя. И она посмотрела на меня еще раз, будто оценивала. «Вот это и есть настоящее испытание», — подумал я вдруг. «А ты не трус», — — сказала она негромко. «Проверим», — проворчал Феликс. Прикрыл глаза, будто устал от разговора со мной. Расслабленно переступил с лапы на лапу и вдруг прыгнул. Не понимаю, как это произошло, но я увернулся. Его зубы лязгнули в воздухе рядом с моим горлом, и тяжелая туша медленно, очень медленно налетела на то место, где я только что стоял. Потому что я с молниеносной быстротой подскочил и развернулся в воздухе. Я никогда не владел своим телом в таком совершенстве. Спустя мгновение я стоял на всех четырех лапах и наблюдал, как черный волк не очень-то ловко приземляется боком ко мне. Еще одну долю мгновения я думал о том, что могу его убить. Для этого всего лишь нужно метнуться вперед и вцепиться ему в шею сзади, пока он не опомнился. Но я стоял неподвижно. Вик глядел на меня с восторгом. Девчонки стояли в стороне, боязливо сбившись в кучу, но их глаза светились любопытством. Я посмотрел на Майю. Она улыбалась. Кажется, она даже не удивилась, что я выиграл. «А ведь этот Феликс тоже мог победить», — подумал я. «Если бы он не промазал, я валялся бы сейчас на земле с разорванным горлом, истекая кровью и в последний раз пытаясь вздохнуть». Мгновение кончилось. Феликс смотрел на меня, и глаза у него были бешеные. Он не привык проигрывать. Он кое-как сдерживался, чтобы не кинуться на меня снова, и сдержался. «Но погоди», — процедил он беззвучно, показав передние зубы. «Допрыгаешься». Когда-то дед показывал мне старый советский мульт. Там тоже был волк, только не страшный и глупый. Он гонялся за мелким подлым зайцем и все повторял «Ну, погоди!», потому что больше ничего говорить не умел. «Надо же, какой талантливый парень», — сказала тут Майя, слегка растягивая слова. «Дедушка Герман мог бы тобой гордиться. Не так ли?» «При чем тут Герман?» — спросил я. «Ну а как же? Разве не он тебя учил таким приемом?» «Он? Меня?» «Тебя. Он ведь хочет, чтобы ты стал смотрителем». Я даже не знал, что ей ответить. А Майя... Теперь она смотрела на Феликса, и я больше не понимал, о чем она говорит. Я мог понимать мысли, когда они были обращены ко мне, но здесь она переговаривалась о чем-то с ним. Мне это не понравилось. А еще я вдруг подумал вот что. Если бы я валялся сейчас на земле, истекая кровью, Майя точно так же насмешливо смотрела бы на Феликса. И на встрепанного Вика, который стоял в пяти шагах от меня и тяжело дышал, будто это он, а не я, только что участвовал в поединке. «Пойдем», — сказал ей Феликс. «На сегодня хватит. Пусть наш герой раздает поклонникам автографы». Они вдвоем скрылись в темноте, и мне оставалось только проводить их долгим взглядом. Мне было грустно. Я и не знал, что могу так ревновать. Странно. Когда я был человеком, ничего подобного со мной не случалось. Вик подошел ближе. Ткнулся носом в мое плечо. «Ты очень быстрый», — сказал он. «Ты будешь быстрее всех, если захочешь». «А куда мне спешить?» — спросил я, хотя думал совсем о другом. «Волк-оборотень должен быть очень быстрым. Кто медленный, того все равно рано или поздно убьют». Вот тут я взглянул на него с интересом. «А ты?» — спросил я. «Ты тоже выдержал испытание?» «Я был самым быстрым», — отвечал он спокойно. «До тебя». Я стоял и смотрел на него. Я с трудом верил, хотя не верить ему было нельзя. Я даже потянул носом воздух. Нюх давал мне еще одно преимущество, даже получше зрения. Этот Вик признал, что я сильнее. И все равно для нас ничего не изменилось. Я знал, что он по-прежнему мой друг, и других у меня нет. Зато у меня будет много подружек. Это я понял прямо сейчас. Девчонки, осмелев, подходили ко мне, жмурились от удовольствия и норовили прикоснуться носом к моему носу. Это они так знакомились. Вик отошел в сторону. Он еле заметно скалил зубы и облизывался. Так он улыбался. «Серенький». «Серенький, ты нам телефон скажешь?» — спрашивали девчонки. «А у тебя правда подружки нет? А почему?» Вот дура, куснула при этих словах одна другую. «А тебе какие девочки нравятся?» Мне нравились все. Несколько минут, и мы уже сбились в кучу и кувыркались, и трепали друг друга за уши. Вик помедлил, а потом присоединился к нам. Он оказался стремительным, как белая молния. Когда ему пришло в голову погоняться за мной по кустам, я едва смог спастись. Стало шумно и весело, как на школьном дворе в 5 классе. Хотя слово «шум» тут не годится. В мире оборотней все звуки были какими-то странными, медленными, тормозными, как если бы ты плавал под водой в бассейне, и у тебя заложило уши. Лес гудел задумчиво и густо. Птицы щебетали где-то в другом времени. И даже шишки не успевали хрустеть под ногами. Так быстро мы двигались. И все же мы слышали друг друга. Всех сразу и по отдельности. Я слышал, как девчонки-волчицы обсуждают меня и подшучивают над моим другом. Это было смешно. И еще я понял, почему они, то есть мы, не любим и не умеем врать. Телепатический слух не позволяет скрывать мысли. Ну, или надо очень постараться, чтобы тебя не услышали. Я этого еще не умел. Да и не хотел. Да, было чертовски весело. Но не это было главным. Я больше не чувствовал себя одиноким. Нет, и это не так. Я был свободен от своего одиночества. Да, я был свободен. И еще. Никогда в жизни я не был с девчонками так близко. Правда, я мечтал не о них. Нет, не так. Не обо всех. Я мечтал лишь об одной. Когда Вик улучил момент и сильно толкнул меня носом в бок, я даже обозлился. «Ты чего?» — спросил я. «Завязывай», — сказал мне Вик. «Нельзя тратить время. Я покажу тебе кое-что». «Может, потом?» «Здесь нет потом. А тебе нужно многое узнать. Пошли со мной». Такого свинства я от него не ожидал. А чего ожидал, не знал и сам. «Ну, пошли», — послушался я. Я думал, он устроит мне скучную экскурсию, как в школе. Но вышло не так. Отбившись от подружек, мы вышли вдвоем за пределы лагеря, на лесную дорогу, где все еще стоял мой самокат. Кто бы мог подумать, на этот раз он показался мне довольно скучным и неудобным средством передвижения. 4 великолепные лапы были лучше, а быстрота, с которой я мог теперь двигаться, просто завораживала. «Осторожно», — предупредил Вик. «Не всегда можно включать гиперскорость, только в свободном пространстве». «Вот и я хотел спросить», — сказал я. «Если встретится корень или пенёк, я же разобьюсь в хлам. Как тогда во враге на самокате, помнишь?» «Сравнил», — усмехнулся Вик. «Скорость сверхволка в 1 000 000 раз выше. Я точно не знаю, как мы движемся. Директор говорил об этом, я не все понял. Мы не просто перемещаемся, иначе сгорели бы за секунду. Мы переносимся. Распадаемся на кванты, а потом снова собираемся. Понял?» «В одной игре было что-то такое», — вспомнил я. «Это тоже игра. Только лучше всех. Давай, побежали». Похоже, мы с ним были неплохо синхронизированы. Не успел он сосчитать до 1, как я стартанул вместе с ним. Я не думал, куда я бегу. И вообще ни о чем не думал. Да и трудно назвать бегом то состояние, в котором я оказался. Можно было бы решить, что мы летели куда-то по воздуху, как в волшебных сапогах. Но и это было бы неправдой. Никакого полета не было тоже. Я просто видел серебристый туман вокруг и серебристую спину Вика совсем рядом. Вероятно, он знал, где хочет остановиться, потому что мы остановились именно там. Мы стояли на знакомой деревенской площади, возле самой станции. Там, за забором, вдаль убегали рельсы и горели какие-то разноцветные железнодорожные фонари. Над нами раскинулось темное небо, и в этом небе виднелись звезды, каких я никогда не видел в городе. Луна призывно сверкала, как громадная перламутровая раковина из какого-нибудь южного моря. И я почему-то вспомнил про тетю Эллу. Бедняжка сошла бы с ума, если бы меня сейчас увидела. Про сестричку Веронику я и вовсе молчу. Насколько я мог судить, она терпеть не могла собак. Что уж говорить про кузена-волка. Как обычно в мире оборотней, вокруг было тихо и неподвижно. Редкие фонари отражались в лужах на асфальте. Я даже не мог припомнить, когда же сегодня шел дождь. А вот, оказывается, шел. Не было ни пешеходов, ни машин. Только УАЗ с синими мигалками стоял припаркованным неподалеку, возле отдела милиции, в котором было освещено одно окно. Чуть дальше светились две веселые красные буквы. Это была вывеска местного мини-маркета. Там я покупал телефон. Магазин был продвинутый, даже не скажешь, что деревенский. «Заглянем?» — спросил Вик, улыбаясь. «Почему туда?» «Как почему?» — удивился Вик. «Новички всегда просят». «Так ведь заперто», — сказал я. «Вот именно поэтому. Разве нет?» Я кивнул, и мне снова не пришлось ничего делать. Просто спустя мгновение мы с ним были уже внутри. Ни двери, ни окна даже не дрогнули. Стекла остались целыми, и ночная сигнализация не сработала. Я посмотрел на видеокамеры, которые висели по углам. Они равнодушно поблескивали в полутьме. Думаю, два чертовски диких волка, серый и белый, посреди пустынного торгового зала получили бы миллион просмотров. Я-то нас видел, и могу подтвердить, что выглядели мы круто. Мы отражались в витринах и зеркалах, и было даже немного обидно, что человеческая техника нас напрочь не замечает. «Я же говорю, сейчас мы проекция», — сказал Вик. «Но мы можем концентрироваться, когда надо». Он тронул носом стеклянную витрину, и стекло скрипнуло и задрожало. Потом его морда проникла внутрь. Или это была только проекция морды? «Хочешь новый айфон?» — спросил Вик. «Выбирай, я постараюсь не прокусить коробку». «Не хочу», — сказал я. «Здесь хороший хозяин. Он мне телефон бесплатно поменял. У него будут убытки». «Ты добрый». «Да и зачем мне айфон?» — добавил я. «У меня лапки». Он не помнил этот мем, но все равно посмеялся. Я не стал ему говорить, но он был опять прав. Ни одна игра в лучшем телефоне не могла сравниться с той, в которую я играл сейчас. Было даже смешно думать, что я когда-нибудь снова надену эти убогие 3D-очки и включу тормозную графику. Все это было слишком по-человечески, а я чувствовал себя волком. Нет, сверхволком. Я хотел гордо завыть, но удержался. Наверное, постеснялся. «Пошли отсюда», — сказал я. Тем же способом, до сих пор неизвестным мне, мы оказались на улице. Оказалось, что за это время там кое-что изменилось. Это было как в игре «Найди 10 отличий». Окно в участке погасло, зато милиционер сам появился на крыльце. И не один, а с девушкой. Очень молодой и стройной. Она была в курточке с капюшоном, будто боялась, что ее увидят и узнают. Хотя спрятаться от двух сверхволков было глупо. «Симпатичная», — сказал я. «Я ее помню», — сказал Вик. «Она тут недалеко живет». Я не особо слушал, что он говорит про эту девушку. Я даже не присматривался к ней, потому что я смотрел на них обоих. Конечно, они целовались. Не то чтобы я никогда не видел, как парень целует девушку, нет. Видел и даже пробовал, не вполне удачно. Но я никогда этого не чувствовал. Сейчас же мой волчий нос сыграл со мной удивительную шутку. Я смотрел на них и все про них знал. Я знал, что они делали сегодня вечером, ничего плохого, а только очень хорошее. Я знал, что она влюблена в него и считает его настоящим героем. Ей нравилось, что он взрослый и сильный. И не пугало даже то, что он гораздо старше. Я читал это в ее сознании так же ясно, как если бы она сама все это мне рассказала. А вот этот парень думал немножко о другом. И это другое мне не понравилось. По-моему, он был порядочный говнюк, хоть и в форме. Девушка снова поднялась на цыпочки и поцеловала его. Медленно и воздушно, как все, что делалось в этом мире. Вик толкнул меня плечом. «Давай немного промотаем», — сказал он. «Сколько можно это нюхать?» «Они нас не увидят?» — испугался я. Вик шевельнул хвостом, как будто рукой махнул. Время стало обычным, и, возможно, они действительно нас увидели, потому что милиционер с беспокойством поглядел в мою сторону и даже дотронулся до электрошокера, что висел у него на поясе. Это у него был такой рефлекс — реакция на опасность. Девушка тоже вздрогнула и оглянулась. «Ой, кто там?» — спросила она. «Коль, ты их видел? Собаки! Да такие большие!» Сапегин посмотрел туда, куда смотрела она. «Собаки?» — ужаснулся он. «Да блин, это же волки!» «К Клянусь, я чувствовал его страх. Девочка даже не успела испугаться, а вот он даже пропотел холодным потом. Волк чует это в первую очередь. «Ага, а еще мент», — усмехнулся я. Хотя думать об этом было некогда. Мы переместились за ближайшие кусты. У нас это не заняло ни одной человеческой секунды. Там мы посмотрели друг на друга и беззвучно расхохотались. Тем временем Сапедин взял себя в руки. «Да ну, какие волки?» — сказал он. «Показалось». «Ты чего, в поселок волки не заходят». «Показалось? Нам обоим?» — удивилась девчонка. «А что, так часто бывает, если двое любят друг друга? У них и мысли сходятся. Но ты не волнуйся, со мной ты в безопасности». «Профессионально выкрутился», — подумал я. «Реальный пикапер». На всякий случай этот Коля все же просканировал взглядом всю площадь. Ничего криминального не увидел. Посадил подругу во внедорожник и сам сел за руль. «Домой повез», — сказал Вик. «Хотя тут недалеко. Думаешь, он за нее беспокоится? Ничего подобного. Просто он не хочет, чтобы их видели вдвоем». «Вот ведь красавец», — сказал я. «Думаешь, он и правду нас видел?» «Тут все сложно. Никто не может объяснить, видят они нас или нет. Кто-то ничего не видит, кто-то видит только движение воздуха. Другие говорят, что видят призраков. Но мы же не можем проверить, раз мы эти призраки и есть». «Но я же тебя вижу, и ты меня». «Ты всегда будешь меня видеть, ты же сверхчеловек». «А ты?» «А я, ну, как тебе сказать?» Он не закончил, потому что издалека донесся свист поезда. Я вспомнил, что мы перешли в обычное время. Мне стало неуютно. «Давай ускоримся», — сказал я. Звуки исчезли. «Теперь порядок», — сказал Вик. «Подождем поезда?» Мы уселись у входа в зал ожидания, как две послушные собаки. Разница была в том, что настоящие собаки, пожалуй, рванули бы от нас прочь со всех ног. «Не бывает собак-оборотней», — сказал Вик. Хотя я ни о чем не спрашивал. «Я не видел. Бывают медведи. Говорят, еще лисы, совы, вороны. Но это параллельная эволюция. Они не с нами». Я хотел о чем-то его спросить, но тут подъехал скоростной поезд. На этой станции он стоял всего минуту. Время вокруг нас было почти реальным. Я видел, как несколько человек медленно, очень медленно выходят на низкую платформу. Один тащил сумку на колесах, и колеса густо рокотали, катаясь по плитке, будто звук был замедлен раз в пять. Вот они спустились с платформы, прошли мимо нас, ничего не заметив, и отправились к парковке. Их голоса тоже доносились до нас, как будто с чудовищной глубины. И понять, о чем говорят эти заторможенные люди, было невозможно. «Мы делаем так специально, чтобы они нас не замечали», — сказал Вик. «Мы с ними живем в разных масштабах времени, как птица и дерево, понимаешь? Дерево не видит, как на него села птица. Птица не видит, как растет дерево». «Наша птица все видит», — сказал я. «Помнишь Карла?» «Карл крутой», — согласился Вик, но продолжать не стал. Я даже оглядел небо и близлежащие деревья, будто рассчитывал там увидеть нашего ручного ворона, но, конечно, никого не заметил. Я вспомнил, как наш добрый Карл разбудил меня, когда я уснул в поезде. Или ничего этого не было, и я проснулся сам? Вероятно, в связи с этим мне пришла в голову еще одна занятная мысль. «Давай залезем в вагон», — сказал я, — «пока поезд стоит». «Зачем?» — теперь удивился Вик. «Ну, даже не знаю. Городских давно не видел». Вик не стал спорить. А может быть, это просто я сам пожелал оказаться внутри, и он попал туда заодно со мной, не знаю. В поезде было светло и просторно. Почти все кресла были свободны. Мы пробежались по двум или трем вагонам, даже не боясь наступить кому-нибудь на ногу. В одном тамбуре я едва не столкнулся с человеком, который выходил из туалета, но просто прошел сквозь него. Вот было бы весело, если бы и правда столкнулся. «Никогда не вредно сходить в туалет повторно», — подумал я. Но не стал представлять подробностей. Меня заинтересовал следующий пассажир, который сидел на диване в одиночестве. Конечно, я его вспомнил. Это был толстяк в джинсовой куртке, на чью голову я уронил свой чемодан. первое, что я сделал, триумфально прибыв в Чернолесье. Он и сейчас сидел в той же куртке. Его увесистый портфель лежал на верхней полке. «Интересно, нашел он мой старый телефон или нет?» — подумал я. Толстый тормозной пассажир, не спеша, как и все в этом замедленном мире, повернулся в мою сторону, будто почувствовал мое присутствие. Медленно раскрыл рот. И вдруг оглушительно чихнул, даже не потрудившись прикрыть свой пухлый рот. Чих вышел громким и гулким, как звук обвала в пещере. Я клянусь, до меня даже долетели брызги и сопли. Хотя я не уверен, что это не была игра воображения. Но я очень, очень разозлился. Прямо взбесился, как настоящий волк. Вик в недоумении смотрел, как я подпрыгнул в проходе и взмахнул передними лапами. Я точно знал, что надо делать. Портфель толстяка опять-таки не спеша зашевелился и стал медленно сползать с полки, уже наметив себе цель — плешивую голову хозяина. Но сам хозяин об этом еще не знал. Он шмыгал носом. Это звучало похоже на продувку труб. И медленно вытирал уголки своих жирных губ тыльной стороной ладони. Должно быть, из-за чихания он ничего не слышал и уж точно ничего не подозревал. Чемоданчик уже готовился к приземлению, но тут Вик повел себя странно. Он подпрыгнул тоже, толкнул лапами падающий портфель и вернул его на место. После чего легко перевернулся в воздухе и побежал по проходу между кресел по направлению к тамбуру. Я последовал за ним, хотя ничего не понимал. Потом Вик обернулся и сказал мне строго: «Не делай так, не привыкай». «Ты чего, мне учитель, что ли?» — обиделся я. «Нет, кто привыкает, начинает потом убивать. Не делай так». «Да не хочу я никого убивать», — сказал я. «Просто он говнюк, он мой телефон похитил». «Ты сам в этом не уверен», — сказал Вик. «Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Правило сверхволка». Я понемногу начал сердиться. «Ты задрался своими правилами», — пробурчал я. «Уеду я от тебя в город. В школе и то веселее было». Тут я, конечно, соврал. Как всегда, неумело. Но Вик не обратил на это внимания. «Ты не уедешь в город», — сказал он спокойно. «Волки-оборотни не могут уходить далеко. Предел несколько километров от базы». «Какой еще базы?» «Старая шахта, рядом с нашим лагерем. Оттуда идет энергия. Без нее мы не можем превращаться». «И что станет со мной?» — спросил я. «Ну, если я уеду далеко». «Точно не знаю. Наш директор нам не разрешает даже думать об этом». «Но мне-то он не директор», — отвечал я нагло. «Нельзя», — повторил Вик. «Да ладно», — сказал я. «Давай попробуем». Поезд между тем шипением закрыл все двери и тронулся. Я в первый раз увидел, что Вик волнуется. «Мы должны выйти сейчас же», — проговорил он с беспокойством. «Поезд едет очень быстро. Я не знаю, что будет, когда мы пересечем границу разрешенного». «Забей», — сказал я. «Крутые парни не сдаются». «Ты не будешь выходить?» «Нет». «Если я выйду, ты останешься?» «Да». Я знал, что это жестоко, но ведь он мог отказаться, разве нет? Вик опустил голову. А когда поднял, снова был спокоен. «Я буду с тобой», — сказал он. Я смотрел, как его серебристая шерсть поблескивает при луне и как свет фонарей тонет в его холодных волчьих глазах, зорких и бесстрашных. Разве что немного печальных. «Ну вот и как с таким дружить?» — подумал я про него. «С ним даже поссориться, и то не получится». Я видел, как за окнами поезда мелькают редкие фонари. Мы уже проехали нашу деревню, проехали заправку и склад, и теперь сразу за насыпью железной дороги тянулся бесконечный темный лес, уходящий по горному склону в высоту. «Вик», — сказал я, — «прости меня. Выходим». Но было уже поздно. Я почувствовал, что наш поезд резко останавливается, будто кто-то ухватил его мощной рукой за хвост и дернул назад. Хотя, конечно, ничего такого быть не могло. Все, что происходило вокруг, происходило на самом деле только с нами. Еще рывок, и нас выбросило в безликую серую неизвестность. Пламя костра вспыхнуло и обрушилось. Стало темнее. Полная луна висела в небе на том же месте, что и раньше. Я понял, что все еще сижу у огня в компании сразу нескольких девушек в удивительных платьях, с недопитым зельем в глиняной чашке, и эта чашка уже начинает обжигать мне пальцы. Поскорее я поставил ее на землю. «Видишь, это просто игра», — сказал Вик. И все же его лицо было бледным и взволнованным. Совсем не таким, как секундой назад, когда он объяснял мне что-то про колдовское зелье. А я не слушал, потому что смотрел на Майю. Я и сейчас на нее смотрел. Да, между двумя этими мгновениями прошла всего одна секунда. И целая вечность. Вечность волка-оборотня. Я помнил каждое мгновение этой вечности. И наши игры с девчонками-волчицами. И приключения в деревне. И толстяка в поезде. И то, как я пытался испытывать Вика на прочность. И как слишком поздно понял, что друзей испытывать нельзя. Просто потому, что друг может и не сломаться. Сломается только дружба. Вы должны меня понять. У меня было очень мало друзей, и я не знал, как себя вести в таких случаях. «Слушай, Вик», — сказал я. «А может, это все мне приснилось? Привиделось после травки?» «Мне снилось-то то же самое», — ответил Вик. «Что ты там шепчешь, Сергей Волков?» — спросила Майя. «Конечно, это был сон. Ты просто отключился на минуту. Но если тебе плохо, ты можешь отправляться домой. Твой дед Герман уже едет за тобой». «Нет», — сказал я. Она снова улыбнулась. Очень загадочно. Я взял чашку с земли и залпом допил ее содержимое. «Никакое это не зелье», — подумал я. «Обычный душистый травяной чай». Но была во всем этом еще одна деталь, которая меня напрягала. Несколько секунд, обыкновенных человеческих секунд, я пытался понять, что мне не нравится в окружающей реальности, а потом понял. На Майе больше не было ее прекрасной ведьминской холщовой рубашки, а была другая, обыкновенная, с коротким рукавом и кармашками на груди. Только почему-то черная. Я повернулся и увидел в стороне Феликса. У того с костюмом было все как обычно. Все та же черная байкерская куртка и ремень с латунной пряжкой. «Вот черт», — подумал я. «Где они были все это время? И где были мы?» Моя голова шла кругом. Я вздрогнул. Где-то далеко раздался звук автомобильного сигнала. Да, все вокруг казалось сном, и только этот гудок был реальным. Требовательным и резким. И очень знакомым. Наверное, я должен был рассердиться, но мое сердце билось медленно и неохотно. Я видел, как мой дед, лесник Герман, вступает на поляну спокойно и уверенно, и сухие сучья хрустят под его охотничьими ботинками. Он шел ко мне, даже не глядя по сторонам, и я не знал, что я ему скажу. Впрочем, ему и не нужно было ничего говорить. Он остановился возле костра. В его руках был телефон. Наверное, еще недавно он звонил мне. А за спиной настоящая винтовка. Тут я удивился. «Ты здесь», — сказал он не очень-то приветливо. «Карл что-то толковал мне про твоего друга. Это он?» При этих словах Герман строго посмотрел на Вика. Тот ничего не ответил. Только откинул соломенные волосы со лба и посмотрел на деда ясным взглядом. Глаза у него, как я уже говорил, были светло-серые, глубокие. И даже пламя костра в них почти не отражалось, а просто тонуло. «Я тебя где-то видел», — сказал ему дед. «Но ты не здешний. Ты не эстонец. Я помню, на островах много таких». Вик пожал плечами. «Он не знает», — сказал я за него. «Его нашли в лесу». Дед вздрогнул. «Помню эту историю», — произнес он сухо. «Значит, ты и есть тот самый Маугли из Чернолесья?» «Меня зовут Вик», — возразил Вик. «Ну да, ну да. Значит, Гройли тебя пристроил в свой чудо-лагерь? Что ни говори, воспитатель-новатор». Я не понял, о чем это он, но и Вик не спешил поддерживать разговор. «Как был дикарем, так и остался», — усмехнулся дед. «Остальных я, кажется, знаю. Привет, Феликс. Как ты вырос? Тебе не идет эта идиотская челка. На фото из гимназии ты смотрелся лучше, со своим галстуком-бабочкой. Я клянусь, Феликс немного смутился. Он и хотел бы, наверное, разозлиться, но не посмел. Я больше не мог читать его мысли, но я знал, что ему очень неуютно из-за того, что Герман помнит его таким. «И ты здесь, Майя?» Дед хитро прищурился. «Ты по-прежнему играешь в школу ведьм? Поешь мальчишек зельями, от которых потом у них бывает...» «Молчу, молчу. Боюсь, у меня уже не получится изобразить доброго чародея». Майя улыбнулась беззаботно. «Да бросьте, дедушка Герман, вы все тот же», — сказала она. «Вы не меняетесь». «Это да», — сказал Герман. «Меняетесь только вы, детишки. И эти изменения мне нравятся все меньше и меньше. И ваши новые черные рубашки тоже не нравятся. Уж лучше это была бы просто волчья шерсть». «Кхм!» — откашлялся Феликс. «Прошу вас, дядя Герман, не надо начинать ту же старую песню снова. Мы просто стали взрослыми. Мы сами выбрали, куда нам идти дальше». «Сами?» Тут мой дед рассердился не на шутку, что бывало с ним очень редко. «Да нет же, не сами. Вас затянуло это адское черное болото, которое развел тут мерзавец Гроэль. И теперь вы играете с темными силами, о природе которых вы не имеете даже смутного представления. Вы не знаете, с чем вы связались, и чем это может для вас кончиться». «А вы прямо знаете», — буркнул Феликс. «Я знаю», — глухо сказал Герман. От его голоса мороз пробежал у меня по коже. Мой взгляд совершенно неосознанно упал на вагончик-прицеп там, вдали, у высоких сосен. Он был очень похож на тот, другой. Я вспомнил свой повторяющийся сон. Черный туман, что клубился за дверью, и свой детский ужас. Я задрожал, как осиновый лист. Дед заметил. Он все про меня понимал. Он обнял меня за плечи и слегка встряхнул. «Поехали домой, Серый», — сказал он. «Я выдам тебе новую футболку. Эту придется выбросить. Она совсем испачкалась. И голова вся в каких-то репьях. Ты что, бегал по кустам? Надеюсь, не один?» Сразу несколько девчонок, сидевших у костра, обернулись на меня и как бы синхронно покраснели. Или это пламя от костра снова загорелось ярче. Сразу две из них показали пальцами, будто звонят по телефону. И на этот раз дед сделал вид, что не заметил. «Так что же, пойдешь?» — спросил он веско. Я знал, что отказываться нельзя. Он все равно заставит. Я не хотел с ним ссориться. Ну, пока не хотел. «Пойдем», — сказал я. Вик снова посмотрел на нас и опустил голову. «Ты это, заходи», — сказал я ему, но он не ответил. «Давай, двигай лапами, зубастик», — поторопил дед. «Спать пора. Еще и сниться будет дрянь всякая». На обратном пути я сидел рядом с ним в его красном пикапе, а самокат валялся в кузове. Я держал в руках свой телефон. Вы не поверите, мне даже пришло несколько сообщений от девочек. Некоторых я узнал по аватаркам. И когда успели, удивился я. Машину трясло на кочках, и отвечать я не спешил. В игры играть тоже не хотелось. Все игры теперь казались смешными и глупыми. А главное, я до сих пор не мог понять, что же случилось со мной сегодня ночью. Хотя, может быть, мне и не нужно было этого понимать. «Ну что же», — вдруг сказал дед, не глядя на меня. «Теперь ты знаешь, кто ты. Тебе понравилось?» Я вспомнил Майю, девчонок-волчиц и себя, волка. «Очень», — сказал я. «Не сомневаюсь». Тут он покосился на меня. Уж не знаю, что он там увидел, но он как-то невесело усмехнулся. «Лучше бы ты переломал себе ноги на своем самокате», — сказал он с чувством. «Сидел бы сейчас в гипсе на веранде в кресле-качалке. Мне было бы куда спокойнее». Двигатель урчал по медвежье, но я слышал каждое слово Германа. «Ну зачем ты так, дед?» — сказал я. «Затем, что я идиот. Отпустил тебя к ним. Так рано. Слишком рано. И потом ты мог вообще не вернуться». «Он и это знает», — подумал я. А сам сказал упрямо. «Я всегда могу вернуться». «Ты никуда и не уйдешь», — пообещал дед. «Больше никуда. Я тебя со двора не выпущу до конца каникул». «Почему? Мы же ничего такого...» «Не скрипи зубами, волчонок», — усмехнулся дед. «И не злись. Ты еще не видел меня в гневе». «А какой ты в гневе?» Герман глянул в зеркало заднего вида. За нами никто не ехал. Потом нажал на тормоз. Пикап клюнул носом и остановился. Тогда он повернулся ко мне. «Могу пояснить коротко. Каждому из тех, кто посмеет тебя тронуть, я вспорю его вонючее брюхо и выпущу кишки одной левой лапой. По-нашему, по-сибирски». И он добавил еще несколько конкретных слов. Здесь я почувствовал... Ох, боюсь, я почувствовал не совсем то, на что он рассчитывал. Что-то случилось в моем животе, что-то неожиданное. «Зря мы встали», — сказал я, чувствуя, как на лбу выступает холодный пот. «Дед, давай поскорее домой, пожалуйста». «Ага», — сказал Герман, как бы даже с удовольствием. «Майкины травки подоспели. Это ничего. Говорят, от глистов помогает. А то долго ли подцепить, если с каждой дворнягой нюхаться?» Я тихонько застонал. Герман тронул рычаг, и машина рванула вперед.